Глава 20. После посещения спа-салона я неожиданно для себя принимаю сложное решение — жениться на Сиси. Даже не знаю, что становится толчком. Наверное, все собирается в кучу. И постоянные слезы и жалобы на невнимание Светланы, и обещание, данное на встрече с родителями, и вспыхнувшее чувство к Соне, с которым отчаянно приходится бороться. Эти эмоциональные качели не дают спать, мешают полноценно жить. «Котик, мы уже неделю не виделись!» — звонит мне в тот же день Света. В ее голосе дрожат слезы, и я ее хорошо понимаю. Девушка прошла уже почти все стадии до замужества, а решающего слова дождаться не может. Сам ненавижу быть постоянно в подвешенном состоянии, отчего чувство вины давит на сердце. Вот и брякаю. Приглашаю тебя завтра в ресторан. Просто на ужин? Осторожно спрашивает она, а в голосе слышу надежду. Не просто. И понеслось. Словно с цепи сорвалась, долго удерживаемая на привязи собака. Сам не заметил, как по уши оказался втянутым в приготовление к свадьбе. Да и сегодняшний вечер я отвоевал буквально с боем. «Эндрю!» — трещит мне в ухо Сиси в пятницу. «Я приеду к тебе. Нужно обсудить меню». «Дорогая, выбери сама все, что тебе по вкусу». Я в этот момент стою в гардеробной и прикидываю, что бы надеть на сегодняшний корпоратив. С одной стороны, как босс, должен выглядеть импозантно, а с другой, вечер-то тематический. Деловой костюм ни к селу, ни к городу. Останавливаюсь на уже привычном рок-образе. Свету почти не слушаю. Так, журчит что-то в ухе и журчит. «Я присмотрела тебе свадебный костюм. Нужно померить». «Что?» «Костюм, говорю». «Потом, позже. Я занят». «Но нам нужно выбрать зал для торжества». «Еще рано». «Что ты? Скоро Новый год. Все лучшие места уже заняты». «Сама». «Так, может, я сама за себя и замуж выйду?» Она бросает трубку, а я вздыхаю облегченно. Костян, бывший свидетелем этого разговора, только качает головой. «Ну ты попал, бро. Может, еще передумаешь? Пока не поздно». Только пожимаю плечами. Поздно. Слово вылетело, назад не вернешь. Маховик свадебной машины закручен, остановится только с грандиозным скандалом. На празднике удается отключиться от проблем. Тихо радуюсь про себя, что все еще не рассказал Свете о своем баре. Иначе вечер был бы испорчен на 100%. А после свадьбы примет мою работу как данность. И все бы хорошо, праздник удался, гости расходятся довольные и счастливые, я даже несколько деловых знакомств завязал. И тут замечаю Лину, подругу Сони. Она смотрит на меня щенячьими глазами и мгновенно понимаю, что-то случилось. Быстро прощаюсь и иду к ней навстречу. «А Андрей?» — торопится Лина. «Сонька!» «Что с ней?» «Сам посмотри!» Но и без ее указания вижу лежащую в кресле в полусонном состоянии Соню. Сразу набрасываюсь на Бориса, он растерянно оправдывается. «Я сам не заметил, когда она столько выпила. Все было отлично, и на тебе!» «Ведите ее в мою машину!» Приказываю Костяну и Лине. Но Соня вдруг приходит в себя и начинает отбрыкиваться. Нет, не зря я думал, что все идет слишком гладко. Вот оно. Неприятности просто затаились и ждали своего часа. Втроем мы кое-как одеваемся и грузим отключившуюся Соню в авто. Та спит, откинувшись на подголовник, и даже причмокивает губами, как малышка. Я не сержусь на нее. Ловлю себя на мысли, что хочется уложить девушку поудобнее, но давлю порывы на корню. Лина растерянно смотрит на подружку. «Нельзя ее в таком состоянии домой!» Жалобно хнычет она. «И что делать?» Я не ожидал, что придется столкнуться с такой проблемой. Не вызывать же отца Сони. «А если в нашу студию?» — предлагает Костя. «Мальчики, выручайте!» Линка гладит подругу по щеке. «Сонька не такая. Она почти не пьет. Просто не любит алкоголь». «Ага, сразу видно», — хмыкаю я. То сумочку у Паши в квартире забудет, то на корпоративе наклюкается. «Не будьте злыми! Пашка — гад! Он сам Соню напоил, подсыпал ей в стакан что-то!» «Прибью скотину!» — скреплю зубами от злости. «Лина, тебя куда отвезти?» — спрашивает Костя. «Домой! Ой!» — тут же вскрикивает она. «Я Соньку одну не оставлю!» «Вот зараза!» — в сердцах вскрикиваю я. «Андрюха!» — оживляется Костян. «А если в студию? Там никого нет, проспится и утром уедет домой?» «Точно!» — завожу мотор и трогаю машину с места. Только выезжаю со стоянки, как Соня выпрямляется, растирает глаза, потом обводит всех мутным взглядом. «Где я?» «Вы, товарищ Панда, сидите в моей машине!» Ехидно говорю я и ловлю в зеркале ее взгляд. Она и вправду сейчас походит на панду из-за размазавшейся по всему лицу косметики. Машина сворачивает на мост через реку. Вдоль перил тянется цепочка украшенных иллюминацией столбов. Они ярко сверкают и переливаются всеми цветами радуги. «Ой, как красиво!» — кричит Соня и дергает ручку двери. Она приоткрывается. «Держи ее!» — кричу другу. «Ставь заглушку!» «Сначала дверь закройте!» Линка вцепляется в подружку. Костян перегибается через спинку переднего кресла и пытается дотянуться до двери. «Мне плохо!» — кричит Соня. «Сейчас спою!» «Черт, тормози!» Я вылетаю за мост и сворачиваю к первому свободному пятачку асфальта. Соня вываливается из машины и несется к берегу. Она наклоняется, дышит тяжело. Линка гладит ее по спине. «Как же так? Сонька, ты чего так напилась?» — причитает она. «А вот и нет!» Соня выпрямляется и хохочет. «Обманули дурака на 4 кулака!» «Дай я ей двину!» — злюсь я. «Не трогай. Пусть девчонка развлекается!» Тянет меня за рукав Костян. «Сам, что ли, молодым не был?» «Я и сейчас не старый. Кошусь на друга. Ну, повзрослее этой пацанки будешь!» «Девушки, поехали!» — кричу подружкам. «Хочу туда!» заявляет Соня и машет в сторону моста. «Нет!» Но мой крик повисает в воздухе. Она уже срывается с места и, качаясь во все стороны, несется на заплетающихся ногах к мосту. Мы переглядываемся и бежим на перехват. Соня хватается за перила, начинает взбираться по перекладинам ограждения. Мы бросаемся к ней. «Осторожно!» вырывается дружный вопль 3 глоток. Но вредная девчонка опирается о перила животом, раскидывает руки на манер героини из фильма «Титаник» и кричит. «Какой сильный ветер! Так освежает! Идите сюда!» Мы становимся с 3 сторон, чтобы не дать этой безумной свалиться вниз. Линка тянет ее на себя, но вдруг Соня резко разворачивается и падает на меня. Именно падает сверху. Ее руки оплетают мои плечи. Носом она утыкается в ямку между шеей и ухом и замирает. Ее горячее дыхание опаляет кожу. Мурашки бегут по спине. «Эй, что с тобой?» Я не знаю, что делать. Стою как идиот с вытянутыми вперед руками. Потому что если схвачусь за Соню, все решат, что я ее обнимаю. Лина забегает со спины, стоит там секунду, потом выдает. «Кажется, Она спит. Вот это новость. Только что была полна сил и вдруг спит. Трясу Соню за плечи. Краем глаза замечаю, как ухмыляющийся Костян вытаскивает телефон. «Только попробуй!» — рявкаю на него. «Прикольно смотритесь вместе!» — смеется он и щелкает камерой. «Моргала, выколю! Сначала достань!» Теперь уже и Линка улыбается. «Андрей, обними меня крепче!» — бормочет мне в шею Соня. «Холодно!» «Вставай, иди своими ногами!» «Не хочу! Понеси меня!» «Да ты спятила!» «Нет, хочу!» Она снова отключается. До машины несколько десятков метров. Расстояние небольшое. Но тащить девушку на глазах у друзей не собираюсь. Резко приподнимая ее, снимаю с площадки ограждения и встряхиваю. «Ножками топай!» «Вредина!» Соня начинает падать. Тогда подхватываю ее на руки и почти бегом несусь к машине. Сзади слышу короткие смешки Костяна и Линки. Кажется, эти решили дружить против меня. К студии подъезжаем через полчаса. Соня мирно спит, свернувшись клубочком и положив голову на колени подруги. «Буди ее», — говорю Лине. «Сонь, вставай!» — тормошит она Соню. «А? Чего?» Розовая взлохмоченная голова появляется над передним сиденьем. «Где мы?» «У нас в студии», — отвечает Костян. Он выходит из машины, распахивает дверь, помогает выйти девушкам. Я показываю дорогу к студии, вытаскиваю ключи. Соню подводим к дивану, она падает на него плашмя, как подкошенная. Я тихо радуюсь. Наконец-то все приключения сегодняшнего вечера закончатся. «Лина, вот здесь холодильник, там...» Костя машет рукой на боковую дверь. «Туалет и ванная комната. Чуть дальше музыкальная студия, туда лучше не ходить». «Почему?» «Провода, инструменты. Можно споткнуться, упасть, пораниться». «О, боже! Не переживай, я ее туда не пущу». «Пить». Соня садится и смотрит на нас мутным взглядом. «Держи», — протягиваю ей бутылку. «Ты все поняла?» Она кивает. «Там неопределенный взмах руки. Туалет. Тогда я вас покину». Костян пятится к выходу, я бросаюсь за ним. «Ты меня оставляешь одного? Можешь тоже ехать домой? Девушки справятся и без тебя?» Он прав. Вот только... Что только, додумать не успеваю. Возвращаюсь в холл и вижу, как девчонки, обнявшись, спят на широком диване. Что ж, отлично. Поднимаюсь к себе, неторопливо переодеваюсь, беру полотенце и иду в душ. Несмотря на скользкую ситуацию, настроение отличное. Почему-то мне хорошо, что Соня под моим присмотром. Душа поет, и мелодия рвется из горла. И тут замираю. Мне кажется, или что-то внизу упало. Выключаю воду, прислушиваюсь. Тишина. Вытираюсь, надеваю пижамные брюки и выхожу из ванной, накинув на голову полотенце. Не глядя, сажусь на кровать и с криком вскакиваю. «Какого черта?» На краю лежит Соня. Ее ладошки подсунуты под щеку, глаза закрыты, словно она спит. А из-под ее живота торчит моя рубашка. Толкаю ее в плечо, пытаюсь повернуть на бок. Не получается. Тогда просто вытаскиваю рубашку из-под нее, но она хватается за рукав. Я дергаю на себя, Соня на себя. Я теряю равновесие, падаю сверху на девушку. «Андрей!» Она обвивает меня руками за шею. «Пусти!» Пытаюсь вырваться из захвата. «Какого черта ты делаешь?» «Андрей, ты мне нравишься!» Глухо доносятся слова. Очень. Кажется, сейчас задохнусь от ее слов. Сердце колотится где-то в горле. Хочется послать всех к чертям собачьим, прижать к себе Соню и забыться. Но разум приказывает: держись, нельзя. Сестра твоей невесты — табу. Зато ты мне не нравишься. Отвечаю резко. Я сейчас рассержусь. Зачем тебе Светка? Будь со мной. Хороший вопрос. Я сам задаю его себе постоянно. Но в груди что-то взрывается. Я не могу дышать, говорить, сопротивляться. Признание настолько неожиданное, что не сразу доходит до мозгов. А когда доходит, резко отталкиваюсь, перекатываюсь на другую сторону кровати и вскакиваю. Соня уже опять спит. Странное у нее похмелье. Там, на мосту, она выглядела совершенно трезвой, а потом упала на меня. И в студии я сам видел, как она заснула внизу, и вдруг оказывается здесь, на втором этаже, и говорит безумные вещи. Это розыгрыш или реальность? Мне плохо. Встряхиваюсь. Так, поднимайся давай, я тебе помогу. Не торопись. Помогаю ей встать и провожаю в туалет на втором этаже. Вот попал я сегодня, так попал. Соня возвращается и снова падает на кровать. Я стою рядом, потом наклоняюсь, снимаю с нее ботинки, секунду думаю, тяну вниз и юбку. Девушка не двигается. Тогда накрываю ее одеялом, а сам пристраиваюсь на кровати с другой стороны. Ну не к Линке же на диван мне идти. Засыпаю мгновенно, словно сегодняшний день выжил из меня все жизненные ресурсы. Зато пробуждение начинается с кошмара. Кто-то на одной ноте голосит, словно сосед завел пластинку. «Предатель!» Открываю глаза и захлопываю их снова. Резкий свет бьет в лицо. «Что случилось? Кто это?» «Да ты, дерьмо собачье, мерзавец!» Хлесткий удар чем-то тяжелым мгновенно приводит меня в чувство. Вскакиваю, размахивая руками. Передо мной стоит разъяренная Сиси с перекошенным лицом, покрытым красными пятнами, и орет, некрасиво раззявив рот. «Ты откуда здесь?» Глупее вопроса не придумаешь, но что родилось в башке, то родилось. Обратно не засунешь. Это ты с проститутками развлекаешься вместо того, чтобы к свадьбе готовиться, козел! Сиси опять поднимает полотенце, но на этот раз я перехватываю ее руку. Успокойся, я все объясню. И тут из-под одеяла показывается розовая голова. «Чего орете? С утра пораньше!» — спрашивает Соня. Она садится, откидывает волосы с лица, поднимает глаза. Дикий вопль бьет по ушам.